«Только попробуй», — зарычал Лонгботтом. «Здесь я указываю, что будет происходить. Быстро выбросите палочки». Пока Беллатриса говорила, четверо друзей общались между собой. Да, разговор у них начался еще с тех пор, как только появился Гарри, но мысли гораздо быстрее слов, поэтому и общение получилось быстрым. В какой веселой мы ситуации оказались, и что нам делать? Самое главное, это спасти вас с Сью, Мя. Я хочу добраться до этой стервы. Хочу прикончить, но перед этим помучить так же, как мучились мои родители. Невиллу, она держит под прицелом Гермиону. Если вы с Гарри вступите в бой, она без слов убьет ее, а хвост меня. И что нам делать? Без палочек мы уязвимы. Если выбросим их, то нам конец. Ну, разве что Гарри знает какие-то боевые заклинания, используемые без палочки. Ага, и я один, против полутора магов. Хвоста за полноценного мага я не считаю. Но думаю, есть другой способ разобраться с ними. Попробуем нашу новую способность. Неф, готовься ставить щит. Я, Неф, ты сам знаешь, какие у меня проблемы, когда я пытаюсь передавать отражающие щиты. Это слишком тонкая работа. Вы про нас не забыли, мальчики? Недовольно осадила всех Гермиона. Мы, вообще-то, под прицелом. А защитить сразу двоих Невиллу не сможет. Как будто Тонкс тебя ничему не научила. Я в тебя верю, Мя. Неф, щит ставь на Сью так, чтобы мое заклинание ударило в хвоста, а не в сторону. Потом займись этим придурком. Гарри. Нет, Невиллу. Если ты сразишься с Беллатрисой, то ты можешь погибнуть. Даже если и выиграешь, то я не хочу, чтобы ты уничтожил свою душу, убив ее. То есть твоя душа не уничтожится? Хочешь сказать, что ты уже убивал, что ли? Поверь мне, Неф, лучше не спрашивай. Готовься. Глаза лохматой парочки на миг скрестили друг на друге. Как надеялся Гарри, допрос его не ожидает. Ну, поехали. Ступенфой. Рефлексия. Вид того, что Поттер Эванс внезапно развернулся и атаковал своего друга, заставил обоих взрослых магов замереть на месте. В следующую секунду Лонгботтом наколдовал возле себя защитный купол, а в момент удара купол исчез. Дальнейшие события разворачивались следующим образом. Отражающий щит появился возле Сьюзен, словно защитная аура, а перенесенное следом заклинание ударило Петтигрю в живот, заставив того отшатнуться, и Невиллу, разбежавшись, на полной скорости врезался в него, сбив с ног. В тот же момент Гермиона ударила Беллатрису локтем в бок и вывернулась из захвата, и пусть сил на то, чтобы выбить палочку, не хватило, но девушка смогла направить вражескую руку с палочкой вниз, так что заклинание редукта попало не в горло Гермионы, а в землю, подняв куски земли в воздух. Эвертистатум. И от заклинания Поттер Эванса в воздух полетела уже сама Лестриндж. «Мя, держитесь с Сью позади», — крикнул Рейвенкловец, подбежав к своей девушке и задвигая ее к себе за спину. Сбоку его друг уже по полной расходился, оседлав хвоста и пытаясь ударить его по лицу кулаками. «С этими уродами мы разберемся сами». Авада Кедавра. Смертельное заклинание слетело с палочки Беллатрисы, но разбилось, когда Поттер Эванс при помощи невербального Эларти Аскиндери подбросил в воздух камень. Поединок начался. Гарри не знал, как дела у Невилла, но вот у него дела шли не очень. Беллатриса, хоть и оказалась сумасшедшей, но была достаточно сильной ведьмой. Ему вообще повезло, что он мог сражаться с ней на равных. Смертельные и опасные заклинания Беллатрисы, вместе с ее издевательским смехом, сталкивались с защитными и атакующими заклинаниями Гарри, образуя в момент столкновения взрывы, с каждым разом все сильнее и сильнее. В бою они переместились по улицам Хаксмида, отражая заклинания в стены домов и в окна. Кажется, Гарри слышал чей-то крик. «Зачем тебе понадобились Гермиона и Сьюзен, Лестриндж? Эта девчонка мне нужна была, только чтобы выманить малыша Невилла», издевательски ответила Беллатриса, увернувшись от режущего заклинания Сика. «А эту грязнокровку я поймала в качестве бонуса. Думаю, хозяин нашел бы способ, как выманить и тебя. Скоро он возродится и захватит то, что принадлежит ему по праву. Она не грязнокровка. Единственная, у кого грязная кровь, это ты. Заткнись, щенок». Взрывное заклинание ведьмы пролетело в нескольких сантиметров от головы Гарри, который ушел в сторону перекатом, и выпустил огненную стрелу с палочки. Попало оно в щит, наколдованный Беллатрисой. «Когда я отведу тебя к хозяину, он обретет свою силу вновь, и перед тем, как он тебя убьет, я помучаю на твоих глазах эту грязнокровку и малыша Невилла». Мордрит и Моргана, как я жажду услышать их поросячьи визги. Хочешь тоже услышать их крики, горячка? Наверняка они будут кричать, как твои мамочка и папочка, когда их убивал хозяин. Гарри с огромным трудом подавил желание превратиться в Василиска. Да, он может сразу ее убить, но с учетом того, что с каждой минутой все больше горожан просыпается, он может попасться. Увернувшись в сторону, уходя от Круциатуса, Гарри перешел в атаку, как ему показывал грозный глаз. Используя короткие, колющие заклинания, он раз за разом атаковал Беллатрису, заставляя теперь уже ее защищаться и отходить назад, лишь дважды увернувшись от Йосика. Одно задело левую руку, едва не перебив сухожилие, второе лишь по касательной прошло по щеке. С каждым движением Гарри вперед, его атаки становились сильнее, и сумасшедшая улыбка, которая была на лице Беллатрисы после ранения парня, стала сходить. «Из-за тебя, сука, мой друг рос без родителей», — шипел Гарри. «Ты взяла в заложники моих друзей, ты угрожала Гермионе, ты хотела мучить ее до смерти. Не позволю, мразь, конфринга». Взрывное невербальное заклинание ударило прямо в щит противо, разрушив его мощной взрывной волной. Мощности оказалось достаточно, чтобы сумасшедшая ведьма пошатнулась, сбив свой прицел, и одинокая молния, слетевшая с палочки Поттер Эванса, пронзила ее грудную клетку слева, повредив сердце. «Таких, как ты, надо убивать еще в младенчестве», – прошипел Гарри, подходя к Беллатрисе. «Как жаль, что вы с Драко семья, но в семье, как говорится, не без урода. Передай Волан-де-Морту, что я скоро отправлю его в ад». Кончик его палочки нацелился прямо между глаз ведьмы. «Впрочем, я сам ему передам. Редукта». Еще одно заклинание взрыва разнесло голову Беллатрисы Лестриндж, окропив кровью, мозгами и ошметками кожи землю вокруг. Не остался в стороне и сам Поттер Эванс, который тоже оказался весь в крови и ошметках. Сам парень тяжело дышал, испытывая удовлетворение от убийства этой гадины. «Вы это видели? Это всего лишь обычный мальчишка. Он ее убил». Обернувшись, Гарри увидел, что голоса принадлежали жителям Хаксмида, что вышли на улицу или выглядывали из окна. Но Гарри не обращал на них никакого внимания, весь его взгляд был обращен только к Гермионе, которая стояла неподалеку и смотрела на своего парня, с ног до головы испачканного в крови той, кто чуть ее не убил. «Гарри, ты, я в порядке, родная, лишь слегка ранен». Рейвенкловец позволил себе слабую улыбку, услышав, что его девушка волнуется не из-за убийства, а из-за его состояния, но улыбка тут же погасла, когда адреналин после схватки стал уходить. «Они не смогли бы сами это провернуть, им помогли. И не дай Мерлин, если я узнаю, кто именно». Подозрение. Вести о том, что Беллатриса Лестриндж была убита, а Питер Петтигрю пойман двумя учениками, быстро облетело не только Хаксмит и Хогвартс, но также достигло и министерства. Обсуждали это все, кто только мог. Студенты смотрели на Гарри и Невилла, обсуждая то, что они сделали. Но самим парням было все равно. После произошедшего они старались держаться рядом со своими девушками, чтобы не упускать их из вида, да и сами девушки не были против того, что парни их провожали и встречали. Больше всех нервничал Гарри, но и его друг не отставал, ведь если Беллатриса и Хвост проникли в Хогвартс, то кто знает, сколько еще пожирателей сделают это. Кстати, насчет Петтигрю. В наручники его сковала Тонкс под пристальным присмотром Ремуса, хотя надо признать, этого не требовалось. Когда оба преподавателя, вместе с Драко, Ханной и Луной прибежали на место, то были в легком шоке. Невилл Лонгботтом сидел на Петтигрю с разбитыми в кровь кулаками. Лицо Хвоста тоже было разбито и в крови, но уже в своей собственной. Сьюзен Боунс присела перед Невиллом, и, взяв его за руки, что-то успокаивающе говорила. Не успела Тонкс надеть наручники, как Лонгботтом внезапно встал и воскликнул. «Гарри сражается с Лестриндж. Дети, подождите». Начал Ремус, но его остановили словами. «Мы своих не бросаем, профессор Люпин. Все бы ничего, если бы только не то, что сказал эти слова Малфой. Как бы много Гарри не рассказывал, а все-таки странно слышать такие слова от него. Остановить учеников они не успели, поэтому, быстро привязав Питера к дереву и наложив антиаппортационные веревки, Тонкс вызвала начальство и вместе с Ремусом побежала следом. И остановилась как вкопанная, увидев, сколько народа собралось. Они стояли вокруг чего-то и активно что-то обсуждали. Прорваться через эту толпу было не так уж и легко. Тонкс уже была готова, если не разбрасываться заклинаниями, то начать тыкать всех палочкой. На помощь пришел Ремус, который, будучи оборотнем, был сильнее человека в физическом плане и спокойно мог растолкать толпу перед собой. Картина, открывшаяся перед их взором, одновременно восхищала и настораживала. Помимо трупа Беллатрисы без головы, которая лежала на земле, рядом находились Гарри и Гермиона. Рейвенклавец сидел на наколдованном стуле, а девушка только-только закончила бинтовать его левую руку и платком стирала кровь с лица. Проведя по его правой щеке платком, она услышала, что Поттер Эванс слегка зашипел. «Гарри, не дергайся, ты весь в крови. Мя, я в порядке. Жить буду, а это главное. Пока я не закончу с твоими ранами, я не буду спокойна. Щека меня не так сильно беспокоит, а вот рука. Да целая у меня рука. Нет, не целая. Диагностические чары показали, что заклинание Лестриндж пусть и слабо, но все-таки задело сухожилие. Ее нужно лечить. Что там лечить? Ране надо просто зажить и все». Гермиона протянула Гарри камень, вложив его в руку. «Сожми и попробуй не уронить». Так Поттер Эванс попытался сделать то, что ему сказали, но едва девушка убрала свою руку, как камень выпал из ладони парня. «Не удержал что-то», — задумчиво произнес Гарри. «Потому что с поврежденным сухожилием тяжело что-либо держать. Мадам Помфри мне об этом рассказывала несколько месяцев назад. Что бы я без тебя делал?» — с улыбкой сказал парень, на что Гермиона тоже улыбнулась. С другой стороны толпы вылезли трое учеников. Малфой, как оказалось, все-таки тыкал окружающих палочкой, чтобы пройти вперед, и тянул за собой Луну, и подбежали к рейвенклавцам. Самое интересное для Тонкса и Ремуса, что дети даже не сказали друг другу ни одного слова, словно общаясь на мысленном уровне. С того момента прошло 2 дня. Амелия Боунс уже успела забрать Питера Петтигрю, которого отконвоировал в министерство Люпин, опросила всех, кто видел и участвовал в произошедшем, и, как передала Тонкс, решила представить Гарри и Невилла к награде за обезвреживание 2 опасных преступников. Самим парням было не очень это важно. Невилл впервые за долгое время вздохнул спокойно, зная, что та тварь, которая лишила его родителей, теперь мертва. А Гарри? Гарри хотел только хорошенько отоспаться, а то после убийства Беллатриса ему не удавалось поспать больше 2 часов. А сейчас основатели сердца Туманного Альбиона сидели в выручай комнате и пытались осознать то, что сказал Поттер Эванс. «Гарри, я все понимаю, но ты не думаешь, что это перебор?» «Нет, Хаби, но это единственная причина, по которой Лестриндж и Хвост смогли проникнуть на территорию Хогвартса. Сама подумай, они не могли заранее знать, как будут проводить экзамен Тонкс и Ремус, это могли знать только сами преподаватели, ну и директор. Первым 2 я доверяю, а вот директору. Я с Гарри согласен на 100%, тут же встрял в разговор Невилл. Директор молчал о пророчестве. Директор ничего не сделал в прошлом году, в ситуации с Василиском, хотя мне не верится, что он не знал о нем. Этот старик слишком о многом умалчивает и явно что-то удумал. В прошлом году мы едва не потеряли Гермиону и Луну, в этом Гермиону и Сью, и не думаю, что нам и дальше будет вести, если ничего не предпримем. Кстати, насчет того дня. Лонгботтом посмотрел на Гарри, и было видно, что он чувствует себя слегка виноватым. Я только сейчас подумал и понял, мы со Сью ведь не собирались в библиотеку. Вернувшись в замок, мы хотели просто погулять по нему, а потом меня потянуло именно туда. Сам не знаю почему, словно ударило конфундусом, тихо проговорила Сьюзен, уже несколько минут напряженно размышляя. Все сходится. Тебя и правда потянуло туда, хотя мы и не хотели идти, но я тогда не придала этому значения. Вот же я глупая. Зато теперь понятно, для чего это было сделано. Все уставились на Хаффлпаффовку, ожидая ответа, и среди всех только Гермиона догадалась, что именно поняла ее подруга. Мы ведь последними были, кто видел Герми. Значит, мы должны были встретить тебя и намекнуть, что она ушла и ждет тебя. О, Мерлин, если директор так манипулирует детьми, мне страшно представить, на что еще он способен. Думаю, на многое, — зашипел Поттер Эванс. Это же Дамблдор, великий волшебник, который никогда не ошибается. Но в тот раз он ошибся, решив, что я побегу искать Мию один. Только в итоге и Сью тоже пострадала. Извини меня, Сью. Не извиняйся, Гарри. В конце концов, мы бы пошли за Герми, даже если бы ты не попросил, она ведь наша подруга. Но что нам делать с директором? В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь дыханием студентов. Через 5 минут тишину нарушил Малфой, вошедший в комнату. Вот вы где, Ну, мне стоило и сразу догадаться. Что-то случилось, Драко. Случилось, Гарри. Тебя вызывает директор, и хоть я не Трелани, но, думаю, это связано с произошедшим. Директор, значит. Ну что же, сходим. Раз зовет, значит надо идти. Мя, пойдем, я, но ведь вызывают тебя. Мне будет нужна поддержка, милая, улыбнулся Гарри, и девушка не устояла. Спустя 10 минут, большую часть из которых рейвенкловцы стояли за дверью, подростки вошли в кабинет директора, держась за руки. Альбус Дамблдор сидел на своем стуле со своей обычной маской доброго дедушки. В противовес ему, Гарри надел свою обычную холодную маску, в которой он бывал на встречах с Люциусом. «Гарри, мальчик мой, я рад тебя видеть», — улыбнулся сияющей улыбкой директор, хотя легкая усталость все-таки была видна. «Мисс Грейнджер, рад видеть, что вы в порядке после того происшествия. Проходите, садитесь». Рейвенкловец не обернулся, но почувствовал, как его девушка сжала руку, а в мыслях только и были слышны нецензурные слова в адрес директора. Поттер Эванс растянул щиты окклюменции от себя к Гермионе, чтобы директор не прочитал эти мысли. Он не был уверен, что сейчас Дамблдор осмелится это сделать, но лучше перестраховаться. Просто так, на всякий случай. «Гарри, думаю, ты знаешь, зачем я тебя вызвал. Мне хотелось бы узнать все, что произошло именно от тебя, и прояснить кое-какие детали. Я бы поговорил с тобой раньше, но у меня были неотложные дела. Все-таки, мадам Боунс, молодец», — подумал Гарри. «Сразу видно, она хорошенько достала директора. А что рассказывать, если вы уже, наверное, все знаете? Беллатрис Лестриндж и Питер Петтигрю похитили Мию и Сью, и мы с ребятами бросились на их поиски. По следу, вернее по запаху духов Ми, я вышел на след этих двоих, а чуть позже подтянулся и Нев, который мне и помог. У тебя, наверное, очень хороший нюх, если ты смог найти сбежавших преступников по запаху, Гарри. Нет, просто такие духи есть только у Ми, и я этот запах узнаю где угодно. Хорошо, а что же случилось после того, как вы с мистером Лангбаттомом нашли Беллатрису и Питера? Поинтересовался Дамблдор, не зная, что подростки сейчас общаются. Гарри, ты заметил, что директор только к тебе обращается по имени, а остальных называет мистер или мисс? Цену себе набивает, чтобы я подсознательно считал его своим покровителем и самым ближайшим ко мне человеком. Не дождется. А что мы еще могли сделать? Мы сбили их с ног, чтобы освободить девочек, и вступили в бой с этими проклятыми пожирателями. Как развивались дела у него, я не знаю точно, только мимолетом видел, как он сбил с ног хвоста. Мне было слегка не до этого, так как я сошелся в бою с этой сумасшедшей Лестриндж. «Гарри, это ведь было очень опасно», — поучающим голосом произнес директор Хогвартса. «Беллатриса очень сильная ведьма, несмотря на годы Азкабана. Ты же мог погибнуть, мальчик мой, но не погиб. К тому же, у меня не было другого выбора. Мне единственное, что оставалось, только драться и молиться, что подойдет помощь. Но как оказалось, помощь была нужна ей, и может тогда, она не потеряла бы голову. В прямом смысле этого слова. Вот как раз об этом я и хотел больше всего поговорить. Гарри, почему ты убил Беллатрису вместо того, чтобы просто обезвредить и оставить в живых? Мальчик мой, пусть она была преступницей, она ведь все-таки живой человек. Это преступление, вот так вот убивать. Дамблдор внутренне улыбнулся, увидев, как мальчик опустил взгляд, словно задумавшись и ощутив вину. Он меня услышал. Осталось лишь немного дожать, и мальчик будет меня слушаться. Возможно, даже удастся отговорить его от отношений с мисс Грейнджер, а потом... потом направить юного мальчика на истинный путь. Но исполнить задуманное директор не смог. Едва он был готов продолжить разговор, как его остановила мощная магическая волна, заставившая вздрогнуть старого волшебника. А спустя секунду, еще одна, не менее сильная, исходившая уже не от Гарри, как в первый раз, а от мисс Грейнджер. «Человек, это Беллатриса, человек, да она жалкое ничтожество, которое не заслужило жизни в нашем мире. Из-за нее мой лучший друг жил без родителей, она несколько часов пытала Фрэнка и Алису Лангбаттом. Впрочем, хвост тоже далеко не ушел от нее, предав моих родителей, и если бы Нев им не занялся, то его постигла бы участь Беллатрисы». «Гарри», — начал было говорить Дамблдор, но подростки резко встали со своих стульев. «Эти двое не могли просто так проникнуть на территорию Хогвартса, директор. Лестриндж не анимаг, и не смогла бы тихо попасть в школу, а хвоста сразу бы распознал профессор Люпин. Их кто-то провел сюда, или подсказал, как можно это сделать не попавшись. Кулак Гарри с силой врезался в крышку директорского стола, и клянусь Мерлином, сэр, что когда я получу прямые доказательства того, кто это сделал, я лично уничтожу его, даже если это будет сам министр. Я никому не позволю похищать своих друзей и пытаться ими шантажировать меня. Нам надо идти собираться, директор Дамблдор. До встречи. Поттер Эванс покинул кабинет директора, держа за руку свою девушку, оставляя Дамблдора одного, шокированного и слегка взволнованного. Альбус знал, что Гарри очень сильный юный маг, но никак не ожидал, что он настолько силен, и мисс Грейнджер не сильно не отстает от него в силе. В последний раз такую мощь он чувствовал только в юном Томе, но если сейчас такая сила есть у них двоих, страшно подумать, что они могут натворить в этом мире. Взгляд директора упал на стол, где остался приличный след от кулака Рывенкловца. Единственный способ их разлучить – турнир. Там для них все закончится. Хогвартс-экспресс величественно стоял на станции Хаксмида, ожидая студентов, которые отправляются домой. Среди всех этих студентов был один, с перебинтованной рукой и пластырем на щеке. Вместе с ним была девушка с пышной гривой каштановых волос, и эта парочка сейчас держалась чуть подальше от остальных. «Гарри, думаешь, стоило так прямо намекать директору, что ты подозреваешь его? В том-то и дело, что я только намекнул ему. Я не уверен, что смог бы справиться с Дамблдором, если сказал бы прямо, что считаю его виноватым. К тому же, у меня нет прямых доказательств его причастности, иначе его бы уже ждал Азкабан. Кстати, а где остальные наши? Ну, наверное, уже в пути. Все-таки мы самыми первыми сели на поезд. Что-то случилось. Надоело уже то, как на меня смотрит», — раздраженно кивнул головой в стороны других учеников Гарри. Гермиона осмотрелась. И правда, почти все ученики так или иначе смотрели на ее парня, а кто-то косился, пытаясь сделать вид, что не пялится. И если парни смотрели на Гарри со смесью уважения и легкого страха, оно и понятно, победить Лестриндж, фактически одну из самых сильных пожирательниц, не каждый может, то на взгляды девушек Гермиона непроизвольно рычала, пуская молнии из глаз на каждую из этих вертихвосток. Во время одного из таких рычаний, девушка почувствовала, как пальцы Гарри коснулись ее подбородка, поворачивая ее лицо к себе. «Снова ревнуешь, Мя?» — со своей привычной, широкой и теплой улыбкой спросил парень. «Не ревную», — смущенно пробурчала мисс Грейнджер. «Просто раздражает то, как на тебя смотрят некоторые личности. Словно ты их собственность, а то, что мы встречаемся, это так, пустое. Мя, я думал, что ты уже должна не обращать на это внимания. Я и не обращаю. Просто. Меня злят их взгляды, как у каких-то охотниц за знаменитостями или за сокровищами. Да они просто». Продолжить свой монолог Гермионе не дал Поттер Эванс, который, даже не стесняясь того, что они на станции не одни, поцеловал свою девушку в губы, обняв одной рукой за талию. «Успокойся, родная», — проговорил Рейвенкловец через несколько минут, закончив поцелуй. «Пусть смотрит, если хотят, мне они до лампочки. Какой смысл мне смотреть на других девушек, когда рядом со мной есть одна единственная, которая заставляет мое сердце стучать, позволяя мне жить? Мне никто не нужен, кроме тебя, Мя». «Я знаю, Гарри», — прошептала девушка, обняв парня и прижимаясь к нему. «Просто я, наверное, все еще не считаю, что такая же красивая, как многие. Ты не такая же, ты единственная. Запомни это, Мя. А насчет того, что на меня так смотрят другие девушки, что же, у меня есть один вариант развития событий, чтобы это закончилось». Гермиона даже не стала спрашивать, что Гарри имеет в виду, ведь если что, он сам обязательно расскажет. Подростки стояли, обнявшись, еще несколько минут, прежде чем разнять руки. «Мя, ты не будешь против, если я займу места, а ты подождешь остальных? Мне нужно кое-что уточнить из прочитанного недавно». «И что же?» — тут же поинтересовалась Гермиона. «Не волнуйся, родная, когда все придут, я обязательно вам все расскажу». Получив обещание, что ей обо всем расскажут, девушка тут же согласилась со словами Гарри, оставшись ожидать друзей, а Поттер Эванс двинулся внутрь поезда. Но дойти до купе он не успел. «Привет, Гарри», — окликнул Рейвенкловца голос, принадлежащий Дидгари. «О, привет, Сет, что-то случилось?» «Да нет, ничего особенного. Как ты сам?» Хаффлпаффовец кивнул на перевязанную руку собеседника. «Вроде в порядке. Самое главное, что я живой и мясо съю целый. Это самое важное. Знаешь, я бы соврал, если сказал, что удивлен такому повороту. Я уже давно понял, что ради Гермионы ты не то что сразишься с пожирателями, но и замок штурмом возьмешь. Для этого требуется много храбрости и силы. Даже очень много. Не знаю, смог бы я так же. Гарри тут же вспомнил, как в прошлом, Седрик решил выступать на турнире трех волшебников. Для этого тоже нужно было много храбрости и силы, зная, что там можно погибнуть. «Каждый из нас храбр в том или ином ключе», — произнес Гарри. «Думаю, если бы у тебя была сильная мотивация, ты бы сделал то же самое. Все возможно. Но я о другом хочу поговорить. Гарри, будь, пожалуйста, осторожнее. В этот раз тебе повезло и ты остался относительно цел, но кто знает, что может произойти в следующий раз. Я понимаю, что не обладаю огромным личным опытом, но это не мешает мне понять, если с тобой что-то случится, для Гермионы это будет страшным ударом. Что-то, я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду». Седрик негромко хмыкнул и пригласил Поттер Эванса в ближайшее пустое купе. «Пойдем, поговорим наедине, а то вряд ли тебе нравится то, как на тебя смотрит». Согласно хмыкнув в ответ, Рейвенкловец прошел в купе, где оба студента Хогвартса расселись друг напротив друга. «Как я говорил ранее, у меня нет огромного личного опыта, поэтому я буду говорить все так, как я вижу. Я уже давно заметил, как вы с Гермионой тянетесь друг к другу и даже вместе со многими делал ставки на то, когда вы наконец признаетесь в своих чувствах друг к другу. Кстати, я был одним из немногих, кто угадал, когда это произойдет». «Подожди, подожди», — остановил собеседника Гарри. «Значит, ставки и правда были?» «Драко как-то говорил, что многие разговаривают об этом, но я считал, что это все на уровне слухов и разговоров, не более того». «Как бы не так», — улыбнулся Дигори. «Многие рассчитывали, что вы начнете встречаться лишь на четвертом курсе, некоторые рассчитывали на пятый курс и немногие на шестой. Еще меньше было тех, кто ставил на третий курс, одними из них был я». «Профессор Флитвик и профессор Снейп». «Снейп, а он-то каким боком оказался среди них?» «Ну, как мне кажется, это было скорее спор между ним и профессором МакГонагалл». «Декан Гриффиндора ставила, что вы начнете встречаться на четвертом курсе. Вот он и поставил на третий курс в противовес». «Ну, кажется, мы немного отвлеклись. Так вот, сейчас, я могу сказать, что ваши отношения дошли до того, что вы словно стали одним целым. Я бы даже сказал, как штамповано это не было бы сказано, вы с ней связаны на духовном уровне. Поэтому скажу тебе, если тебя сильно ранит, или, не приведи Мерлин, убьют, это будет то же самое, если ранит или убьют ее». Гарри задумался на несколько секунд. В таком ключе он никогда не задумывался об этом, да и вообще не думал, что может такое произойти. «Ты слегка нафантазировал, Сет», — постарался улыбнуться парнишка. «Я нисколько не сомневаюсь в чувствах Ми. Я знаю, что она любит меня, но если я и умру, я надеюсь, что она сможет жить дальше». «Вот тут ты ошибаешься», чуть грубовато, но тут же смущенно улыбнулся Дигори. «Прости, конечно, за сказанное мной, но это немного наивные слова. Конечно, любой бы захотел, чтобы его любимый человек продолжал жить дальше после его смерти, но, к сожалению, такое не всегда получается. А в вашем случае, невозможно». «Но почему?» – не выдержал Рейвенкловец. «Потому что между вами то, что называется истинной любовью. В наше время это уже не такое частое явление, потому что мы разучились обращать внимание на окружающее, перестали слушать себя и свои чувства. Честно тебе скажу, я не знаю, как на самом деле это чувство приходит. Есть, конечно, несколько теорий, но они звучат не очень, если честно. Я не против послушать о них. Все-таки я Рейвенкловец, и мне интересно узнавать обо всем новом». Поттер Эванс попытался замаскировать свою дрожь. Что-то в словах Хаффлпаффовца его насторожило, затронув какие-то невидимые нити в душе. «Ну, раз уж тебе интересно», — слегка рассмеялся Дигори. «Одна из теорий в том, что те пары, которые и правда созданы друг для друга, несут те или иные метки. Не знаю, что имеется в виду, но не думаю, что у таких людей прямо на лбу написано. Еще одна теория, возможно, это память души. Ну, то есть, возможно, мы все уже жили много лет назад, а спустя столько лет эта память просыпается. И самое последнее, и самое, наверное, слабое, это первые две теории вместе, то есть, когда-то в прошлом, наши души были отмечены, или если хочешь, связаны, а теперь мы это на духовном уровне вспоминаем. Знаешь, Сет, это чем-то напоминает одно из верований у Макглов, чуть улыбнулся Поттер Эванс. У них это называется реинкарнацией, когда после смерти душа вселяется в новое тело. Правда, не всегда это тело может быть человеческим. Может, я немножко об этом слышал. Все-таки, в отличие от многих чистокровных, я не вижу ничего плохого в том, чтобы исследовать и узнавать Макглов. Просто юный исследователь какой-то. Только не пойму, а почему ты мне это рассказываешь? Потому что я хорошо отношусь к вам обоим, Гарри, честно ответил Седрик. И мне не хочется, чтобы с вами что-то случилось, поэтому и даю такой дружеский совет. Не знаю, с какой стати пожиратели решили так активироваться, но надеюсь, такого больше не случится. Хотя жизнь странная штука. Интересный герб, кстати. Барсук кивнул на рукав собеседника, где был виден герб сердца Туманного Альбиона, и Гарри перевел на этот герб свой взгляд. Да, мне тоже нравится. Этот герб был выбран, когда мы с друзьями решили создать свою собственную организацию. А то как-то неинтересно, есть псы, есть Орден Феникса, и это только у нас, а чем мы хуже? А во, своя организация, немного удивился Дидгари. И какая у вас программа для продвижения? Да какая там программа? Махнул рукой Поттер Эванс. Мы просто собираемся вместе, тренируемся, помогаем друг другу. Нет, конечно, мы смотрим в будущее, связи всегда понадобятся, но сейчас мы еще молодая организация, которая готовится к тому, чтобы вывести нас из застоя. Хм, а что, не такой уж и плохой взгляд в будущее, во всяком случае, мне нравится. Седрик встал с сиденья и двинулся на выход из купе. Ладно, пойду-ка я. Мне надо кое-куда сходить. Удачи тебе, Гарри. И поздравляю Рейвенкла с победой в соревновании факультетов. Спасибо, Сет. Кстати, если хочешь, можешь вступить к нам в организацию. Вступительные взносы платить не надо, и отчетов тоже не ведем, так что никакой бумажной волокиты нет. Вот как даже, как интересно. Ну, я не против, если честно, мне всегда было интересно вступить в что-то подобное, да как-то не получалось. Спустя еще 5 минут Седрик Дидгари покидал купе с гербом на плече своей одежды. Гарри, оставшись один, тут же уткнулся в книгу по клану МакАртур. Читать уже было всего ничего, но парнишка все равно продолжил это занятие. Из оставшейся части книги он узнал, что некоторые из МакАртуров, которые отправились на поиски потомка, оказались убиты неизвестным. Их заманили на какую-то встречу, и потом взорвали здание, оставив на его месте огромный кратер. Как Рейвенкловец догадался, это был магический взрыв. Нет, в книге этого не описывалось, просто словно какое-то озарение, вспышка в мозгу, которая и подсказала ответ. «Привет, Гарри!» Голоса друзей отвлекли Поттер Эванса, заставив вздрогнуть с книгой в руке, подняться на ноги и взять в левую руку палочку, которая тут же выпала. «Ой, привет, друзья! Что-то я слегка нервный», закончил за друга Невилл, протянув ему его палочку, поднятую с пола. «Да», — признался Гарри. «Спасибо, Нев. Никак не привыкну, что левая рука еще не очень цепкая. Это скоро пройдет, Гарри», — голос Гермионы хоть и был уверенным, но в нем слышалось беспокойство. «Рана не слишком серьезная, так что скоро все придет в норму». «А что это за книга?» Рейвенкловка внимательным взглядом посмотрела на названный предмет в его руке, и парень тут же передал книгу своей девушке. «Кое-что интересное, и мне непонятное. Перед тем, как бежать за хвостом и Лестриндж, я как раз читал эту книгу. Клан МакАртур, хм, и чего здесь такого?» Тут же начиная читать спросила девушка. «Да вроде ничего, если не считать герба клана. На следующей странице, в самом низу. Где? А, нашел. А во, Гарри, мне это кажется. Что не так?» Поинтересовалась Ханна, принимая книгу из рук подруги. Сразу после удивленного взгляда мисс Аббот, книга перешла к Сьюзен, после к Невиллу и Луне. Все пятеро, Поттер Эванс уже так сильно не удивлялся, с широко раскрытыми глазами смотрели друг на друга. «Это что за нафиг?» — ругнулся, впервые такими словами, Лангбаттом. «Чего не знаю, Нев, того не знаю», — вздохнул Гарри. «Я последние дни сам пытался разобраться, что это может означать, но так и не понял, почему магия дала нам именно этот герб. А может ли быть так, что кто-то из нас частично связан с этим кланом? Все-таки, МакАртуры, судя по написанному, самый старинный клан, и должны же были их предки разойтись после того, как род вождей был пресечен. Сью, их род пресекся в 18 веке, Все наши семьи уже давно существовали отдельно от всяких кланов, так что вряд ли наши прадедушки или прабабушки к ним принадлежали, не обязательно напрямую. Возможно, кто-то из родственников наших семей, там тети, дяди или еще кто, мог быть маг Артуром, или как-то еще связаны с ними, и тогда кто-то из нас пусть слабо, но маг Артур. Как по мне, то слабоватая теория, нахмурился Невилл, но с другой стороны, более сильной теории нету. Но кто из нас может им быть, как считаешь, Гарри? Как оказалось, Гарри Джеймс Поттер Эванс вообще ушел глубоко в свои мысли, но что интересно, мысли уже не касались МакАртуров. В основном они шли в направлении лекарства от ликантропии, артефакта для перемещения и кое еще чего. Извини, Нев отвлекся, задумался кое о чем. И о чем же? Спросила Луна. Да о самых обычных вещах, например, что буду очень занят летом, снова погружаясь в разработку лекарства от ликантропии в попытках создать аналог каминной сети. А еще, благодаря Люциусу, у меня появится великолепная возможность нанести предпоследний удар по Уизелам. Предпоследний, то есть скоро ты с ними закончишь, поинтересовалась уже Гермиона. Верно, Мия. Последний удар будет в следующем году, а нынешний в ближайшие пару дней. Я просто навещу кое-кого в тюрьме и немножко попугаю, не более того. О, кстати, Рейвенкловец залез в свою сумку, что-то тщательно выискивая, и, наконец, выудил оттуда волшебную палочку. Нев, это тебе. Спасибо, конечно, Гарри, но у меня вообще-то уже есть палочка. Это ты у нас обвешен палочками, словно Аврор со стажем. Это палочка Беллатрисы, Нев. Лангбаттом тут же замер, смотря на волшебное оружие с непонятной эмоцией в глазах, лишившись дара речи. Я просто подумал немного, когда убил эту ведьму. Этой палочкой она убила многих людей, она пытала твоих родителей, хотела выманить и пытать тебя, и хоть как победитель я имею право забрать этот трофей себе, я решил отдать его тебе. Пусть трофей хранится в твоей семье как память и знак того, что больше эта палочка не навредит никому, и больше никогда не атакует ни одного лангбаттома и близких твоей семье людей. Дрожащими руками парнишка принял волшебное орудие из рук друга, и даже голос у него начал дрожать. Гагари, я, не надо ничего говорить, дружище, лучше покажи это оружие родителям, когда навестишь их, вдруг это поможет им вернуться поскорее к тебе, и не забывай передавать им привет от всех нас. Невилл, сдерживая слезы, благодарно кивнул Гарри, сжав палочку Беллатрисы Лестриндж в своих ладонях. На его сжатую руку легла ладонь Сьюзен, успокаивая и принося покой. Больше Лестриндж не будет разрушать семьи, Алиса и Фрэнк рано или поздно придут в себя, выбравшись из той психологической тюрьмы, в которую их вогнала самая ближайшая последовательница Волан-де-Морта. Невилл Лангбаттом теперь сможет жить более спокойно, несмотря на прошлое, но и не забывая его. Однако прошлое больше не будет терзать Рейвенкловца, позволив ему расти и становиться сильнее. Вокруг него есть друзья, у него есть девушка, а скоро к нему вернутся родители. Жизнь раскрывается в более радужных тонах, чем было видно ранее. А Поттер Эванс обнял целой рукой свою девушку, готовясь к ближайшим проблемам. Нет, проблемы были не с Уизелами в тюрьме, там все было рассчитано и уже подготовлено. Но шестым чувством подросток ощущал, его самого и его друзей ждут серьезные опасности, которые могут оказаться смертельными. И почему ему кажется, что когда-то он испытывал нечто подобное? Спустя два дня, Азкабан, самое страшное место для любого мага, вне зависимости от возраста и силы. Стражи тюрьмы, дементоры, внимательно следят за арестованными, в особенности за теми, кого скоро ожидает высшая мера, поцелуй дементора. В данный момент, стражи следили за рыжей девочкой, бывшей второкурсницей Хогвартса и факультета Гриффиндор, Джинни Уизли. В камере по соседству находились ее братья, Фред и Джордж Уизли, которые поддерживали сестру, разговаривая с ней через прутья решетки. Лязг засовов и скрип дверей заставил рыжих вздрогнуть и обратить внимание на входную дверь, а дементоров отлететь подальше. Внутрь вошли трое людей: охранник Азкабана, заместитель министра магии по финансовым вопросам, Люциус Малфой. «Гарри!» – закричала младшая Уизли. «Гарри, я ни в чем не виновата. Меня подставили. Это все Том Реддл, он контролировал меня. Вот они, мистер Поттер Эванс», не обращая внимания на крики заключенной, произнес охранник по имени Ричард Донован. Именно он спас Люциуса Малфоя от нападения братьев Уизли. «Честно говоря, я не понимаю, Зачем вы попросили собрать их по соседству? Вам лучше и не знать. Поверьте мне, мистер Донован, это не из тех знаний, которыми вы бы хотели владеть. Но, пойдемте, Ричард, прервал мужчину Малфой, положив ему руку на плечо. Я угощу вас выпивкой, в благодарность за ваш подвиг. Гарри, тебе много времени нужно, минут 10-15, не больше. Потом я присоединюсь к вам. Кстати, Люциус, я поздравляю тебя с повышением. Из советника министра в заместителя министра, это быстрый подъем. Спасибо, Гарри. Когда мужчины ушли, оставив Поттер Эванса одного наедине с рыжими, тот наконец обратил внимание на заключенных, бросив на пол свой рюкзак, зачем-то принесенный с собой. Ну, привет, ребята и леди. Давно мы с вами не виделись. Фред, Джордж, а чего вы не такие активные? Неужели дементоры так сильно на вас действуют? Джинни, хреново выглядишь. Хотя и до этого не очень выглядела. Братья Уизли громко зарычали, сделав шаг вперед, хотя что они могли сделать сквозь прутья решетки, но тут же отлетели к противоположной стене, попав под ослабленную версию шара тени. Рановато, парни, но не волнуйтесь, я вами скоро займусь. Гарри снова попыталась обратить на себя внимание юная Уизли, надеясь разжалобить его своим несчастным видом, но парень не обратил на это внимания. Джинни, Джинни, Джинни, мне вот очень интересно, каково это, когда то, чего ты желаешь, ты не можешь получить, когда ты день за днем видишь, как твоя цель отдаляется от тебя. Неужели ты считала, что я обращу на тебя внимание, на тебя, жалкую грязнокровную тварь, которая посмела сделать то, за что я бы убил на месте? Г. Гарри, впрочем, мне безразлично, что ты скажешь, мне противно от того, что вы сделали, ваши проклятые зелья, нападение на меня, попытки разделить меня и Мию, как же я давно ждал этого дня, когда вы получите по заслугам. Правда, остается только Рональд, но для него у меня особое развлечение, ему понравится, я уверен. Не смей, Поттер, воскликнули одновременно Фред и Джордж, но Рейвенкловец не обратил на них внимания, сосредоточившись на бывшей Гриффиндорке. Близнецы получат по заслугам, как и Рон. Перси, после ваших дел, навсегда лишился шанса когда-либо получить работу выше чистильщика унитазов, и только Билл и Чарли оказались умнее, отказавшись от фамилии. Но вот ты, Джинни, ты, мелкая дрянь, хуже всех вместе взятых. На втором курсе ты едва не убила Мию, послав на нее Василиска, в этом году ты пыталась убить ее с помощью темного ритуала, используя ее кровь. Ох, как бы я хотел лично разорвать тебя, но это слишком просто. Гарри приблизился к камере, где содержались близнецы. Вы знали, что поцелуй дементора не совсем уничтожает душу. Они оставляют в теле небольшую часть души и сознания, навечно погружая ее в самые темные воспоминания. Впрочем, Джин не скоро узнает об этом. Дверь камеры медленно открылась, пропуская вперед Рейвенкловца. Близнецы дернулись вперед, намереваясь сбежать, но их остановили странные действия входящего. Ну и огромная трехметровая змея, которая бросилась вперед, оказавшись перед ними и грозно зашипев. Гарри сбросил с себя верхнюю одежду, оставшись лишь в одних трусах и майке, снял очки и бросил взгляд на своих врагов. В глазах подростка был только холод и желание разрывать врагов на куски. А в следующие секунды на братьев Уизли набросился Василиск, появившийся на месте Поттер Эванса. Громкие крики страха и боли, смешивающиеся со звуками разрыва плоти и переломанных костей, заполонили коридоры Азкабана, в особенности уши Джинни Уизли, которая, замерев на месте от всепоглощающего страха, медленно сходила с ума, видя, как ее братьев разрывают на куски, орошая кровью все вокруг, в том числе и на нее, когда кровь попадала через прутья решетки. Все закончилось через 5 минут. Когда от Фреда и Джорджа не осталось ничего целого, сам Василиск снова превратился в Гарри Поттер Эванса, который медленно вышел из камеры, весь в крови и голый. Тьфу, даже противно их сжирать, крысы и то вкуснее будут, пробурчал подросток, достав из рюкзака сменную одежду. Мордрит и Моргана, надо было снимать одежду до того, как вошел в камеру, чтобы не забрызгать ее кровью. Хорошо хоть, что взял сменную. Переодевшись, Гарри двинулся к следующей камере, где сидела Джинни, но девочка, до сознания которой дошло, куда он идет, упала на пол камеры, прямо в лужу страха, образовавшуюся после увиденного, быстро отползала от Рейвенкловца, крича от страха и умоляя Гарри не подходить к ней. Естественно, тот все проигнорировал, подойдя к девочке, упершейся в стену камеры, Присел перед ней и коснулся кровавой рукой ее щеки. «Эх, Джинни, была бы ты умнее, то не слушала бы Молли и могла жить дальше. Вышла бы замуж, родила детей и нашла бы работу мечты. Но нет, ты решила пойти по такому пути, наплевав на то, чего хотел я, пытаясь управлять мной». На лице парнишки появилась злая ухмылка, а глаза поменяли вид с человеческого на змеиный. «Знаешь, я ведь жил уже раньше, я знал многое, что вы все сделали бы, и именно это и помогло мне уничтожить вас. Я уже проходил это все, но в этот раз, я сделал все по-другому. Я изменил свою жизнь и вам, Уизилы, нет в ней места». Приблизившись так, чтобы его губы оказались напротив уха Джинни, он сказал ей всего одно предложение, от которого в глазах бывшей Гриффиндорки поселились искры потери и безнадежности. Покинув камеру, Гарри наблюдал, как Дементор медленно приближался к девочке, и уже спустя минуту, приговор был приведен в исполнение. Взгляд девушки навечно оказался бесцветным, потеряв все краски жизни, вогнав остатки разума в вечную тьму. «Прощай, Джинни, ты получила то, что заслужила. Ночь того же дня, тень. О, Мерлин, я опять здесь?» Гарри впервые за несколько дней смог хорошо уснуть, без ворочания в кровати и попыток лечь удобнее. И как назло, он снова оказался здесь, в темноте, где обитает смерть. Само место Рейвенкловец назвал тенью, уж слишком сильно просилось это название в его голову. Можно сказать не опять, а снова отозвалась смерть. Сегодня чувствовалось, что это существо женского пола. И почему я сюда попал? То, что я не умер, это я уже знаю. Так каким образом и какого черта? Не ругайтесь, молодой человек. Я уже несколько дней пытаюсь связаться с тобой, но ты никак не мог сюда попасть, пока не закончил свое дело. До сих пор не верится, что Уизли посмели так поступить и пытались напоить тебя зельями. Зелья — это лишь начало. Их попытки разделить меня и Мию — вот самое главное преступление, на которое они посмели пойти. Если вы считаете, что я поступил слишком жестоко, то я не собираюсь оправдываться. Я сделал то, что посчитал нужным, и буду делать это дальше. Даже не собиралась что-либо говорить, отозвалась смерть. Наоборот, считаю, что все сделано правильно, и будь моя воля, сама разорвала бы их на куски. Гарри внимательно посмотрел на то существо, которое с большим трудом можно было сейчас назвать ангелом смерти. Когда он впервые попал сюда, то одновременно ощущал сильный холод и жар, идущие от существа. Да и пол понять было невозможно, а вот в остальные посещения это чувство пропало, сменяясь чем-то другим, знакомым, но в то же время далеким и почти забытым для него, и определить пол было гораздо легче. «Хватит, пора получить ответы. Кто вы на самом деле? В смысле, кто? В прямом. Мне все чаще кажется, что вы не совсем смерть, а что-то другое. Слишком сильный контраст между моим первым посещением и всеми остальными, и можете не пытаться убедить меня в другом. Во время одной из появлений, я отчетливо ощущал, что со мной говорил мужчина, а сейчас женщина. Или вы так резко пол меняете? Ох, Джеймс, все-таки спалился, как бы нам не попало за это. Подождите, Джеймс, черт возьми, да кто же вы?» Существо постояло несколько мгновений, прежде чем снять черный капюшон. Перед Гарри предстала красивая женщина с густыми, ярко-рыжими, огненными волосами и миндалевидными ярко-зелеными глазами. Парню не потребовалось много времени, чтобы понять, кто перед ним. «Мама, что как, я не понимаю. Привет, Гарри, не пугайся, я не смерть, то есть не совсем смерть, скорее ее агент, как, впрочем, и Джеймс», — с улыбкой произнесла Лили Поттер, рассматривая своего сына. «Агенты смерти, мои мама и папа. Мерлин, я, кажется, поехал по фазе и сошел с ума. Либо у меня сильнейшие глюки после убийства Уизелов». «Нет-нет-нет, ты в полном порядке и глюками не страдаешь. Понимаешь, Гарри, каждый день умирает много людей, и чтобы вовремя забирать и определять души в их последнее пристанище, смерти нужны помощники или по-другому, агенты, которые после определенного времени окончательно перейдут в иной мир, в лучший мир. И мы с твоим отцом решили ими стать, чтобы заодно помочь тебе встать на ноги, если произойдет что-то серьезное». У Поттер Эванса сильно кружилась голова от такой новости. Его родители стали помощниками самой смерти. «Я все еще не понимаю ничего. Получается, благодаря вам, я несколько раз оживал, когда погибал». «Ну, не совсем. Оживлять может сама смерть. Агенты же максимум могут отматывать время назад, что мы с Джеймсом и делали, в надежде, что ты сможешь уйти от ближайшей опасности. А в тот раз, когда я сражался в дуэли с Томом Ридлом, это тоже вы с папой сделали, вернув меня? Нет, грустно ответила женщина. Так сильно повернуть время назад мы не могли, как бы странно ни было, но это сделала смерть. Она не захотела забирать твою душу, которая слишком рано покинула тело, но благодаря Дамблдору, грозно зарычала женщина, уже не было смысла возвращать время на несколько месяцев назад. Поэтому она немного перезагрузила твою жизнь, позволив тебе оставить свои воспоминания и магическую силу, и вернула к началу того момента, когда директор Хогвартса начал более активно пытаться подавить твою волю. Взгляд женщины потеплел, когда она снова посмотрела в глаза своего сына, ради которого она пожертвовала своей жизнью. «Мы с твоим отцом так гордились тобой, когда видели, как ты избегал то, что пророчил тебе Дамблдор. Правда, это не мешало тебе продолжать подвергать себя опасности, например, проведение ритуала. Просто я очень любопытный», начал оправдываться смущенный подросток. «К тому же я посчитал, что будет полезно, если мне удастся стать Василиском, вот, и несколько раз мне это помогло. Ты прямо как Джеймс, тот постоянно влезал в какие-нибудь происшествия. Ты молодец, Гарри, и все делаешь правильно, не позволяя другим управлять тобой, и собрал возле себя очень хороших людей. Особенно я рада, что ты наконец смог понять свои настоящие чувства к этой девочке, Гермионе. Правда, мне бы очень хотелось, чтобы вы слегка повременили и не переходили к более взрослым отношениям, но главное, что черту вы не перешли, мама», — воскликнул Поттер Эванс, отчаянно краснея и пытаясь вернуть голос в более низкие тона. «Вы с папой что, подглядывали?» «Нет-нет-нет», — рассмеялась Лили, видя, как краснеет сын. «В такие моменты мы не подглядывали за вами, но догадаться было нетрудно. Как же я негодовала, когда видела, что из-за Дамблдора и Молли тебя подавляют, привязывают к Уизли. Я просто не верила, что Молли на это способна. Но ты смог в конце преодолеть их влияние, и на этот раз смог этого избежать, сынок. Мне просто повезло, мам. Когда я понял, что вернулся назад, для меня было важнее найти Мию, а не подбегать к Уизлям. Она была для меня светом, за которым можно и нужно идти сколько и куда угодно, и я не мог не найти ее. Она очень хорошо влияет на тебя», — произнесла женщина. «Сразу видно, что ради нее ты готов сделать что угодно. И это не в первый раз». Тень дрогнула, утягивая Рейвенклавца куда-то назад. «Что происходит? Ты просыпаешься. Нам надо прощаться, но ты еще не раз сюда вернешься, Гарри. Особенно если учесть, как ты похож на Джеймса с его экспериментами. Удачи тебе, сынок. Береги себя и Гермиону. Вы созданы друг для друга». Еще раз задрожав, тень стала пропадать, словно изображение на экране телевизора. «Да, пора просыпаться. У Гарри Джеймса Поттер Эванса еще много дел, которые надо закончить и среди которых есть самое важное. Мерлин, хоть бы Дэвид его не убил. Обещание». Дамблдор был в недоумении. Теперь он точно понимал, что потерял хоть какой-то контроль над мальчишкой, и проблема в том, что он никоим образом не может на него повлиять, даже законным методом, ведь когда Гарри стал лордом, Альбус перестал считаться его магическим опекуном и иметь над ним хоть какую-то власть. А с учетом того, что мальчишка окружил себя нужными людьми, не осталось хоть какого-нибудь шанса повлиять на него. Даже Северус, который ненавидел Джеймса и Сириуса, теперь вполне благополучно общается с Блэком, и даже упоминание его погибшего врага не вызывает в бывшем пожирателе хоть какую-то злость или ярость. Но больше всего Альбуса удивил тот день в конце учебного года. Гарри без зазрения совести убил Беллатрису, и судя по его глазам мог бы убить и Питера. Эти два пожирателя даже не смогли выполнить свою миссию, похитить мисс Грейнджер, и это несмотря на то, что директор сам снял большинство охранных чар и отправил девушку прямо им в руки, при помощи письма. Неужели нет способа разъединить этих двоих? Та сила, которая шла от Гарри и мисс Грейнджер, слишком опасна, чтобы была сконцентрирована только у них. Надо срочно лишить этих двоих такой мощи. Если бы они не были парой, Альбус мог бы укротить и подавить эту мощь, но сейчас он не может этого сделать. В нынешнее время никто не способен выполнить все правильно, поэтому Альбус взял все в свои руки. Ему удалось уговорить Фаджа возродить турнир трех волшебников и договориться с Каркаровым и мадам Максим об участии в этом турнире. И теперь директор сделает то, что не мог никто. И если маленький засранец считает, что сможет исправить ситуацию, то ошибается. Когда из кубка выпадет нужное имя, и пройдет первое испытание, магический контракт будет подтвержден. И наконец, все будет идти так, как он это запланировал. 28 июня. Министерство. Отдел тайн. Плохо выглядишь, Сол. Ты когда в последний раз спал? Спроси что-нибудь полегче. Поиски крестражей Долохова не самое легкое занятие, которое можно придумать. Тогда я должен тебя разочаровать еще одной новостью, которая тебе не понравится. Темный лорд создал еще один якорь. Невыразимец Сол Кракер в этот момент пил воду, поэтому подавился и закашлял, стуча себя по груди. Дирик, ты так не шути, это не шутка. Мы с тобой провели эксперимент и узнали, что помимо резидентской души, которая осталась после уничтожения тела, было 6 осколков. Диадема Рейвенкла, дневник темного лорда, медальон Слизерина, юный Поттер Эванс и 2 неизвестных. А вчера, пока ты был занят, наши чары показали разделение энергии, которое возможно только при создании крестража. Мерлин, негромко произнес Кракер. Темный лорд либо совсем с ума сошел, либо он просто в отчаянии. А раз он создал еще один якорь, то получается у него есть какое-никакое тело. Амелия знает, я ее предупредил сразу же, когда узнал об этом. Она и так забегалась в последние дни, особенно с этим побегом, а я ей еще такую новость принес, но меня интересует другое. Нужно ли говорить об этом Поттер Эвансу? Считаешь, что не стоит? Бродерик Баут устало потер пальцами свои виски. Ни одни только Сол и Амелия вчера не спали, ему самому было не до сна после таких новостей. Парнишка уже многое испытал за свою короткую жизнь, и мне бы не хотелось портить ему настроение такими новостями. Его жизнь только наладилась после таких родственников, а тут такое. Но мы не имеем права молчать о том, что непосредственно может касаться его, Дирик. Связь между ними двумя еще сохранилась, пусть и слишком слабая, и если мы промолчим, то Поттер Эванс может оказаться беззащитен. Я считаю, что надо предупредить парнишку о том, что сделал темный лорд. Особенно о том, что он обзавелся еще одним последователем. Ты прав, Сол. Просто на него и так многое свалилось, и еще мне не дает покоя Дамблдор. Сердцем чую, старик от парня так просто не отстанет. Ладно, давай сворачиваться. Ты иди высыпайся, а я к Амелии. Думаю, в ближайшее время нам придется навестить одного студента Хогвартса. Темный лорд изволил злиться. Ему надоело это пограничное состояние в теле чертового голема. Единственное, что его радовало, что тело создавало Лестрингж, а не хвост, иначе неизвестно, чем бы это закончилось. От упоминания этих двух его слуг, темного лорда затопила слепая ярость, чертов Поттер со своими щенками. Но у него есть план, как избавиться от Поттера и вернуть себе нормальное тело от шпионов, которых смог найти сбежавший Долохов. Он узнал о надвигающемся турнире трех волшебников. Если правильно все провернуть, уже следующим летом темный лорд вернет себе свое былое могущество и завоюет магическую Британию, как давно об этом мечтал. Он бессмертен, а скоро будет тело и сила, и весь мир начнет бояться его и падет пред ним ниц. Осталось только завербовать кое-кого. Огромная змея по имени Нагайна, вместе с пожирателем смерти приближалась к странному дому, цель их визита в это место. Антонин Долохов с презрением смотрел на дом, но хозяин приказал завербовать мальчишку. Значит, придется идти и делать. Несмотря на свое состояние, темный лорд до сих пор способен посылать сильнейшие круцы. Проникнуть в дом было дело легким, защитные чары вокруг дома такие слабые, словно их и не было. В нужную комнату Нагайна вползла очень тихо, а когда мальчишка повернулся на кровати, то резко напала на него, обвиваясь вокруг тела, а Долохов следующим движением наложил заклинание Силенция. «Если начнешь кричать, Нагайна сломает тебе все твои кости, а я лично убью твоих родителей на твоих глазах, прежде, чем тебя убьют. Ты понял?» Мальчишка со страхом в глазах кивнул, пытаясь в темноте разглядеть того, кто его связал. Заклинание молчания спало с него, а змея недвусмысленно зашипела, крепче обвиваясь вокруг парнишки. «Не знаю почему, но темный лорд хочет дать тебе шанс и позволить стать одним из нас. Ты станешь пожирателем смерти, и это позволит тебе уничтожить того, кто принес тебе столько бед, Гарри Поттера». Глаза парнишки наполнились гневом, и Долохов понял, почему хозяин хочет завербовать именно его. Только такая ярость и желание отомстить может помочь выполнить то, что от него требуется. «Готов ли ты стать верным слугой темного лорда?» «Да», — громко произнес он, пытаясь встать, но Нагайна не позволила это, зашипев, чем напомнила ему о шуме. «Я готов даже продать душу дьяволу, если это поможет мне отомстить этому проклятому Поттеру. Он лишил меня всего, а я хочу лишить его жизни. Хочу видеть, как он умирает». Удовлетворенно улыбнувшись, Долохов отпарировал вместе с подростком в тайное место, где спустя несколько минут тот обзавелся татуировкой пожирателя смерти. Глаза парнишки горели яростным огнем, наконец-то у него будет шанс отомстить. 3 июля. Гадриковая лощина. Хозяин, вы в порядке? Да, Шес, я цел и невредим. Сейчас вот полежу немного на полу, полюбуюсь потолком и встану. Фамильяр недовольно зашипел, разглядывая то, во что сейчас превратилась мастерская. Шкафы покосились, различные вещи лежат на полу, стены опылены, на одном из столов следы от небольшого взрыва, устроенный одним небольшим артефактом и такой же след возле стены от второго. Ну и следы крысы, точнее того, что от нее осталось. И в центре этого лежал Поттер Эванс, который отдыхал. Какое расточительство, хозяин. Бедные крысы могли и бы пойти и на благое дело. Тебе в желудок, например, пробурчал подросток, усаживаясь на полу и отряхивая голову, избавляясь от шума в ушах. И вообще, будешь много болтать, я проведу опыт на тебе. Трехметровая змея тут же замерла и медленно поползла к выходу, прошипев, что ему внезапно захотелось выйти на утреннюю охоту. Оставшись один, Гарри сам осмотрел место действия и пришел к неутешительному выводу. Защитные чары защищают только от самого взрыва, а вот от взрывной волны как-то не очень. Идет уже третий день, как он заперся в своем доме в Гадриковой лощине, и почти безвылазно сидит то в лаборатории, то в мастерской. Работа над альтернативой каминной сети шла полным ходом, он смог добиться прорыва, перемещая различные небольшие предметы, но вот с живыми организмами что-то не ладится. Крысу, которую недавно использовал подросток, разорвало надвое, а сами артефакты рванули с мощностью небольшой гранаты. Если бы не защита вокруг, то Гарри не отделался бы только тем, что просто оказался на полу. Полностью отойдя от шума в ушах, подросток медленно поднялся с пола. На сегодня с артефактом он закончил, поэтому его мысли пошли в сторону лекарства. Крысок становится все меньше и меньше, скоро придется заказывать новую партию, а продвижения никакого не было. Но это не означало, что Гарри остановится на полпути. «Добби, ты сможешь привести мастерскую в порядок?» «С легкостью, Гарри Поттер Эванс, сэр», — с радостью ответил домовик, как всегда радуясь любой работе. «Тогда оставляю это в твоих руках, и спасибо тебе, дружок, что бы я без тебя делал. Кстати, не забудь, что вечером снова будут занятия. Если ты хочешь быть самым лучшим домовиком Англии, то надо овладеть письмом и счетом, то есть тем, что не умеют почти все эльфы». Оставив радостного домовика в мастерской, Гарри проследовал в лабораторию, где сразу же подошел к клеткам с крысами, держа в руках блокнот с ручкой, а в нагрудном кармане лабораторного халата был включенный диктофон.